Я немножко тоже хочу продолжить эту тему свидетельства за Николая Петровича. Он бывал в нашем доме и не раз приезжал. Я помню, я тогда был ребенком, и он имел общение в собраниях наших, бывал, вспоминаю, это был человек, имеющий слово от Господа. Но я только два момента хочу напомнить. Вот то, что Господь вот давал откровение детям своим. Практически жизнь Николая Петровича, она проходила в вузах, и мало ему приходилось бывать в общении с братьями. Но это был человек, водимый Господом. Одно такое свидетельство. Было время такое, когда наши братья решали вопрос. И в Совете Церкви было такое общение, когда экуменическое движение имело большое наступление, и по отношению нашего братства был такой нажим. И вот шли рассуждения. Николай Петрович, это по свидетельству братьев, был на этом совещании и говорил такое слово: «Братья, нам некому идти. Вот у православных есть много святых, и они могут от них отказаться. Там десяток, два святых, им нетрудно оставить. И они соединятся. У другого религиозного течения, там у католиков есть Дева Мария, еще некоторые святые, и тоже они им поклоняются. И они оставят и соединятся. А нам кого оставлять? У нас один Христос. Нам нужно оставаться на пути Божьем». Бог давал откровение детям своим. И вот этот брат, страдалец, он мог вот так видеть ясно, каким путем нам нужно идти. И нам нужно брать в этом пример. И подражать тем, которые шли впереди нас. Сегодня раздается немало голосов. А почему бы нам не идти и не посотрудничать с одними, с другими, с третьими и лояльно, может быть, относиться к тем, кто отступал от Господа? Отцы наши так не ходили. И Господь их благословлял, и мы сегодня вспоминаем эту верность на путях Божьих. Еще один момент, это лично в моей жизни случился. В 90-е годы, когда мы совершали служение по благовестию, я помню, в ночное время пришел один злой человек. Ну, с такой целью, чтобы зарезать меня. Когда он достал нож, а мне нужно было ему что-то говорить, он стоит с ножом, и так держит у груди. И мы с ним разговариваем. И вот у нас нашлись общие знакомые. И этот знакомый оказался Николай Петрович Храпов, который с этим бандитом где-то там встречался в вузах, в тюрьме. И мы когда беседовали, я свидетельствовал ему о том же Господе, о котором свидетельствовал ему этот наш брат, ушедший уже в вечность в то время. И этот человек, вспоминаю, с добрым словом вспоминал нашего брата, ушедшего в вечность. Вспоминал о том, как он ему свидетельствовал о Боге. Я вспоминаю эту перемену в сердце этого человека, когда он начал плакать и просить: помолись за меня. Вот думаю, какой добрый посев оставляли наши отцы в сердцах людей, которые были рядом с нами. Да, они где-то встречались там на нарах, в тюрьмах, там, в лагерях, в этапах, вот, в вагонах этих, когда их перевозили в столыпинских вагонах. Но они сеяли Слово Божье, распространяя его вот в сердцах людей, с которыми они встречались. И нам бы иметь этот добрый подвиг в служении, быть верными Господу, свидетельствовать о том, о чем свидетельствовали наши отцы людям, которые встречались на их пути. Такое доброе свидетельство за брата я имел вот в сердце своем, и вам засвидетельствовать.